738. Урусвати знает ценность равновесия. Известно, что человек должен устремиться всеми силами к надземному миру. Он должен так вместить такое осознание, что каждый час чувствует себя как бы принимающим участие в надземном мире. В то же время человек должен ценить земную жизнь. Должен радоваться качеству труда, должен продолжать земную жизнь, ибо в ней он находит новые совершенствования. Спросит, но как можно совмещать такие противоположения? Поистине можно, ибо человек может усовершенствовать свое сознание. Можно привести многие примеры из разных веков, при этом следует отметить особо замечательное явление. Люди, вместившие такие противоположения, не принадлежали к так называемому духовному сословию. Никто не мог догадаться, что такие труженики носили в себе усвоение надземного мира. Они работали добросовестно. Они любили труд в его высшем качестве. Но свое ярое осознание надземного мира они хранили как сокровенные сокровища. Нужно понять, что такие деятели особенно полезны для совершенствования Земли. Они не скрывают существование надземного мира, но они чуют, где такое провозвестие может быть принято. Они укрепляют свой магнетизм и тем, естественно, привлекают сердца учеников. Но не только сказанные противоположения удивляют неопытных. Можно приводить множество сопоставлений, которые могут показаться странными. Человек не должен впадать в страсти, но и не должен быть бесстрастным. Во все можно сознать золотое равновесие, о чем сказано в глубокой древности. Мыслитель говорил, человек имеет две руки, одну для труда, другую у сердца. Если одна рука короче другой, то люди называют это уродством, так в небесах и в земных делах.